испытал двойной удар. Унизительно само по себе находиться под наблюдением, и к тому же обнаружить шпиона удалось только благодаря зазывали. Теперь повстанцы, поняв, что обнаружены, начнут вырабатывать ответные меры. Во всяком случае, если столкновение с ними неизбежно, надо воспользоваться тем, что у меня появилось сразу двое добровольных телохранителей. Так или иначе, тонкому обонянию женщины надо было отдать должное. «Сдаюсь, ты была права», — решился я. «Дело в том, что они собирают отработанный раствор шестивалентного хрома. В старину от шпионов требовалось острое обоняние. Даже в полной тьме они, подобно собакам, не самое удачное сравнение, должны были различать по запаху людей и предметы. Искусство шпионажа зависело от тренировки обоняния. Так вот, с твоим нюхом ты могла бы стать шпионом высокого класса». На самом деле мои связи с отрядом повстанцев были гораздо теснее, чем предполагали продавец насекомых из зазывала. Первая наша сделка состоялась еще год назад, примерно в это же время. Она заключалась в незаконной ликвидации ядовитых отходов производства. Женщина была абсолютно права. Ошиблась она лишь в том, что инициатором выступили не повстанцы, а я. Мерзкая работа — раз в неделю спускать в унитаз содержимое 5 пластмассовых контейнеров с отработанным раствором шестивалентного хрома, концентрация которого в 58 раз превышает норму. Была установлена весьма высокая плата — 80 тысяч йен за контейнер, 400 тысяч в неделю, 1 600 000 в месяц. Мне бы в жизни таких денег не заработать. Разумеется, я не вступил в сделку непосредственно с отрядом повстанцев. Между нами стоял заслуживающий доверия посредник. По вторникам перед рассветом он получал у повстанцев контейнеры, на небольшом грузовике привозил их сюда и оставлял на верхнем шоссе. Я забирал груз и всю остальную работу делал уже сам. С помощью блока опускал контейнеры на крышу разбитой Subaru 360, которая маскирует вход в каменоломню. Из заднего сиденья через окно, в котором нет стекла, втаскивал внутрь. Оттуда на тачке перевозил на корабль. Работа тяжелая, но если хочешь заработать, выбирать не приходится. К тому же я не мог допустить, чтобы кто-то еще узнал о существовании унитаза. Перед тем, как приступить к работе, пришлось провести необходимую подготовку. Я решил не успокаиваться до тех пор, пока не узнаю, куда поступает то, что сливается в унитаз. Здравый смысл подсказывал, что в море. Морское дно здесь продолжает рельеф суши, и отмель тянется довольно далеко, поэтому установить, где выход подземных вод, затруднительно. А ведь если взяться за это дело, думал я, придется заниматься незаконным сбросом отравляющих веществ. Поэтому прежде всего необходимо было выяснить, до каких пределов безопасно то, чем я собирался промышлять. Если волны будут выбрасывать на берег трупы собак и кошек или отравляющие вещества, это в конце концов привлечет внимание властей. Я выбрал безветренный день и время, когда не было ни сильного прилива, ни отлива, и вылил в унитаз 500 граммов пищевого красителя. Потом занял позицию на пешеходном мостике, построенном на вершине холма Жаворонков, откуда открывался широкий обзор, и стал наблюдать, но на морской поверхности красного пятна нигде не появилось. И уже приступив к работе, я ни разу не слыхал, чтобы где-то поблизости плавала дохлая рыба. Видимо, грунтовые воды, с которыми соединен сток унитаза, выходят из-под земли далеко в открытом море. Или, возможно, очищаются стремительным морским течением. Никто пока шума не поднял, значит, все в порядке. И я мог спокойно продолжать свое дело. Какая разница, все равно приближается конец света. Однако в начале этого месяца обстоятельства резко изменились. Однажды, вскоре после того, как было объявлено, что сезон дождей окончился, я ждал на перекрестке, пока зажжется зеленый свет. Рядом оказался черный фургон, напоминающий не то полицейский автомобиль, не то агитмашину какой-то правой организации. На боку белой краской были изображены две скрещенные метлы. На кончиках бампера торчали флажки с той же эмблемой. Наверное, решил я, патрульная машина отряда повстанцев, о которой мне уже приходилось слышать.